На другую ночь медведь влез на дуб и съел трупы волхвов. Летописец прибавляет при этом любопытное известие, что в его время волховали преимущественно женщины чародейством и отравою и другими бесовскими кознями. Как слабо еще было вкоренено христианство на севере, лучшим доказательством служит следующий рассказ летописца. «Встал волхв в Новгороде при князе Глебе Святославиче, стал говорить к народу, выдавать себя за Бога, и многих прельстил, почти что весь город. Он хулил веру христианскую, говорил, что все знает, и что перед всеми перейдет волхов, как посуху. В городе встал мятеж, все поверили волхву и хотели убить епископа. Тогда епископ облачился в ризы, взял крест и, ставши, сказал: «Кто хочет верить волхву, тот пусть идет к нему, а кто верует во Христа, тот пусть идет ко кресту». Жители разделились надвое. Князь Глеб с дружиною пошли и стали около епископа, а простые люди все пошли к волхву, и был мятеж большой между ними. Тогда князь Глеб, взявши потихоньку топор, подошел к волхву и спросил у него: «Знаешь ли, что будет завтра утром или вечером?» «Все знаю», — отвечал волхв. «А знаешь ли, — спросил опять Глеб, — что будет нынче?» «Нынче, — отвечал волхв, — я сделаю большие чудеса». Тут Глеб вынул топор и разрубил кудесника, а люди, видя его мертвым, разошлись. В 1091 году явился опять волхв в Ростове, но скоро погиб.